В Лиссабонском институте портвейна вино дегустируют в кожаных креслах возле горящего камина. 200 сортов, а пьют, как нашей молодости, без закуски. Сами португальцы к своему знаменитому вину относятся без энтузиазма. Портвейн существует исключительно для экспорта в Англию, где его смакуют после обеда флегматичные британцы, не подозревая, насколько их вкусы близки жителям тамбовщины. В самом имени Португалия звучит разгадка ее славной морской истории. Порт, порт Европы, а уж точнее, и всей западной цивилизации, которая воспользовалась удобными координатами, чтобы именно отсюда начать свою всемирную экспансию. В Лиссабонском порту я видел гигантские якоря, которые счел последними останками каравелл. Может быть, и не без оснований. В Португалии чтут свою мореходную историю, но она в прошлом. В настоящем эта страна производит меланхолическое впечатление. Нигде, даже в Венеции, мне не попадалась такая смесь величия и запустения. Здешняя столица, чуть ли не самая маленькая в Европе, может похвастаться столь нарядными дворцами, монументами и проспектами, что заставляет вспомнить о Петербурге. Просторные авениды перерезают веселые площади, чтобы перетечь в необъятную набережную Тахо. Памятники королям дюжинами раскиданы по городу с помпезной щедростью. Над Лиссабонскими холмами красивой зубчаткой высится замок святого Хорхе, по-нашему Георгий. Важные государственные дома занимают по нескольку кварталов кряду, и главный из них, конечно, Адмиралтейство. Лиссабон отнюдь не так экзотичен, как обещает его романтическое, будто списанное из Александра Грина название. Красота этого города в европейской смеси пышности с облезлостью. Стены в какой-то особой древней плесени. Трещины причудливым узором то ли украшают, то ли уродуют дворцы. Все памятники заросли голубиным пометом, кроме одного, кажется, последнего, монумента португальским воинам, отдавшим жизнь за победу Антанты. Лиссабон стоит в руинах былого расцвета. И в этом смысле Португалия поучительна и представительна, как и вся Европа. В Старом Свете ты никогда не знаешь, где, правильнее, когда находишься. Европа живет в одновременном историческом пространстве, где так смешаны эпохи, что единственной стилевой доминантой неизбежно остается декаданс. Европейские руины на архитектурного гурмана. В конце концов, современный человек при слове «культура» представляет себе обязательно статую с отбитыми руками или портик с прореженной, как старческая челюсть, колоннадой. Нам трудно счесть за подлинник, уцелевший без изъяна. Только порченные истории мы согласны принять за чистую монету культуры. Может быть, зараза декаданса в нашем взгляде, который, как опытный развратник, выбирает из толпы краснощеких девиц, затянутую в траур прелестницу с болезненной худобой. Португальцы создали первую заморскую империю нашего времени. В XV веке их каравеллы открыли морской путь в Азию и принесли своей стране славу и деньги. Васко да Гама, самый знаменитый португалец, вывел Европу из средиземноморской колыбели. Именно португальские колонии в Африке, Индии, Китае, Японии, Индонезии, Бразилии, даже в большей степени, чем Колумб, преобразовали западную цивилизацию в планетарную. Интересно, что каравеллы везли домой товары, которые никак не назовешь необходимыми. Добравшись до Индии, Васко наполнил трюм своего корабля перцем, имбирем, корицей, гвоздикой, мускатом и ювелирными украшениями. Есть какое-то противоречие между дерзостью эпохи великих географических открытий и ее непосредственными плодами. Стоило ли открывать новый мир, чтобы набить европейские кухни пряностями? Перекраивать карту ради изысканного обеда? Однако необходимость не может двигать прогресс. Только неутоленная жажда лишнего сдвигает горы, меняет политические системы, завоевывает земли и моря. Лишнее отличается от необходимого тем, что без последнего жить нельзя, а без первого не хочется. Заморские экспедиции придали португальской архитектуре оригинальные нюансы. Местная готика полна географических мотивов. Глобус стал обычной архитектурной деталью древних церквей. На порталах монастырей изображены мореходные инструменты. Соборы уделяют равное место христианским святым и чужеземным диковинам, слонам, пальмам, жирафам. Новооткрытый мир его величие и разнообразие, вдохновлял древних зодчих на неведомую раньше широту взглядов.